9. Находясь в палате 217 и в теле уже ни на что не годном, Брейди долгие месяцы мог планировать, пересматривать свои планы, корректировать пересмотренное ранее. Конечно, он допускал ошибки. К примеру, зря он использовал Z-боя, чтобы послать Ходжесу сообщение через сайт под синим зонтом Дебби. И попытку покончить с Барбарой предпринял раньше, чем следовало. Но упорно добивался своего, и вот он здесь, в шаге от успеха. Он десятки раз прокручивал в голове данный этап операции, поэтому действует уверенно. Пропуск Бебино открывает дверь с табличкой «Техническая зона А». На верхних этажах шум машин, обеспечивающих функционирование больницы, едва слышен, но здесь они грохочут, а в выложенном плиткой коридоре стоит удушающая жара. Однако коридор пуст, как Брейди и ожидал. Большая городская больница никогда не спит, но в предрассветные часы закрывает глаза и дремлет. Комната отдыха технического персонала также пуста, равно как и примыкающая к ней раздевалка и душевая. Некоторые шкафчики закрыты на висячие замки, но большинство не заперты. Он открывает один шкафчик за другим, примеряет рабочую одежду, пока не находит куртку и брюки размера Бебино. Раздевается, надевает чужую одежду, перекладывает в карман пузырек с таблетками, который взял в спальне Бебино. Это сильное снотворное. На одном из крючков у душевой он видит недостающий аксессуар — красно-синюю бейсболку сурков. Берет, подгоняет пластмассовую ленту-застежку на затылке, низко надвигает бейсболку на лоб, встав перед зеркалом, убеждается, что седые волосы Бебино нигде не видны. Он проходит коридор технической зоны А до конца и поворачивает направо, в больничную прачечную, где не только жарко, но и влажно. Две прачки сидят на пластиковых ортопедических стульях в проходе между двумя рядами огромных сушилок «Фошань». Обе крепко спят, одна с перевернувшейся коробкой печенья в форме зверушек. Содержимое рассыпано по зеленой нейлоновой юбке. Дальше, за стиральными машинами, он находит две тележки для белья, стоящие у шлакоблочной стены. Одна заполнена больничными сорочками, вторая — постельным бельем. Брейди берет несколько больничных сорочек, кладет поверх аккуратно сложенных простыней и катит тележку по коридору. Несколько лифтов, коридоров и надземный переход приводят его в ведро, и по пути ему встречается 4 человека. Две медсестры, о чем-то шепчущиеся у двери аптечного склада, и два интерна, которые смеются в ординаторской, глядя на экран ноутбука. Никто из них не замечает работника эксплуатационно-технической службы, который, наклонив голову, толкает перед собой нагруженную тележку с чистым бельем. Место, где на него могут обратить внимание и даже узнать, — сестринский пост в ведре. Но одна из медсестер раскладывает пасьянс на компьютере, а вторая что-то пишет, подперев голову свободной рукой. Именно она уголком глаза улавливает движение в коридоре и, не поднимая головы, спрашивает, все ли в порядке. «Да, конечно», — отвечает он. «Правда, ночь выдалась холодная». «Это точно. Я слышала, надвигается снежная буря». Она зевает и возвращается к своим записям. Брейди катит тележку дальше, останавливается, не доходя до двери в палату 217. Один из маленьких секретов ведра заключается в том, что у каждой палаты две двери. Одна с табличкой, другая без. Двери без таблички приводят в стенные шкафы, предоставляя персоналу возможность пополнять запасы постельного белья и всего необходимого по ночам, не тревожа пациентов или их дефективные мозги. Брейди берет несколько больничных сорочек, быстро оглядывается, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают, и ныряет в дверь без таблички. Мгновение спустя смотрит на себя. Долгие годы он дурил всех, заставляя верить, что Брейди Хартсфилд из тех, кого сотрудники обычно называют, строго между собой, кретином, овощем или сгадным. Свет горит, а дома никого. Но сейчас он именно такой. Брейди наклоняется и похлопывает рукой по колющейся щеке. Проводит подушечкой большого пальца по закрытому веку, чувствуя под ним сферу глазного яблока. Поднимает одну руку, поворачивает, кладет на одеяло ладонью вверх. Из кармана позаимствованных серых рабочих штанов достает пузырек с таблетками и высыпает с полдесятка на ладонь. «Прими, проглоти», — думает он. «Это мое тело, пусть уже ни на что не годное». В последний раз он входит в это ни на что не годное тело. Теперь ему не нужен Заппит. Нет необходимости беспокоиться и о том, чтобы Бину вернет контроль над своим телом и убежит, как пряничный человечек. Без разума Брейди Бибино — овощ. В его голове не осталось ничего, кроме воспоминания о тенниске отца. Брейди оглядывается в недрах собственной головы, словно человек, в последний раз осматривающий номер отеля, где провел много времени. Ничего не оставлено в стенном шкафу. Тюбик зубной пасты не забыт в ванной. Может, запонка закатилась под кровать? Нет, все упаковано, и номер пуст. Брейди сжимает пальцы в кулак. Ему противно ощущать, как медленно они движутся, словно преодолевая сопротивление вязкой жижи. Он поднимает руку с таблетками, переправляет их в открытый рот. Жует. Вкус горький. Бибино тем временем тряпичной куклой лежит на полу. Брейди глотает раз, другой, третий. Готово. Он закрывает глаза, а когда открывает вновь, смотрит на шлепанца под кроватью, который Брейди Хартсфилд больше никогда не наденет. Встает он уже Бибино, отряхивает штаны и куртку, еще раз смотрит на тело, в котором его разум прожил почти 30 лет. То самое, которое больше не мог использовать после второго удара по голове в аудитории Минго, полученного аккурат перед тем, как он взорвал бы бомбу на колесах, инвалидную коляску. Когда-то Брейди волновался, что ему это аукнется, что его разум и грандиозные планы умрут вместе с телом. Теперь эти волнения в прошлом. Пуповина перерезана. Рубикон перейден. «Прощай, Брейди», — думает он. «Был рад нашему знакомству». Когда он вновь толкает тележку мимо сестринского поста, медсестры, раскладывавшей пасьянс, нет. Вероятно, отошла в туалет. Вторая крепко спит на своих записях.